Современная поэзия Кэт Ган. Только кретины не выращивают укроп и живут в клетушках, где отключили свет. Горит одна свечка на весь лагерь из трех домов. 30 километров на велосипеде. Мишель Нострадамус раздавал лепестки роз, а не хлорпирифоз в одну из ваших эпидемий. Современная поэзия Кэт Ган. Общество и материя интеллекта, на который направлен весь механизм идеологии захваченного государства. Обмануть, уничтожить, сферы, классы контролировать, под каким предлогом убивать, лишать всего. Сложный эволюции путь, решение все же самому принимать.